«Вы?» – удивленно округлил глаза капитан фрегата. Светлана с уважением и интересом посмотрела в сторону Дмитрия. Она призывно улыбнулась и выдала ресницами очередь, от которой у ботаников из ее вуза запотевали очки. Не получив в ответ реакции, она недовольно поджала губы, а затем обратилась к нему. «Дима, а где у вас учат делать телепорты? Раньше нигде не учили, сейчас не знаю, давно не был дома. Но если ты имеешь в виду, где я учился, то в физтехе. А мне вы говорили, что трактористом были», — заметил Виталий. «Был», — кивнул Карпов и расправил невидимые складки на комбизе. «Я много кем был, но это мне не помешало поступить в физтех и закончить его». «Димочка», — вновь стала призывно стрелять глазами Света, — «если не секрет, какой у тебя интеллект? Вот у меня сейчас уже 221. Блин, а у меня всего 185», — грустно вздохнул Виталий. «И все же, Дмитрий Васильевич, а у вас как?» Проверка показала 240, не стал скрывать Карпов, чем ввел спутников в священный ступор. Стараясь подобрать челюсть, протянула Светлана. «Изначально, да у меня после полной развертки нейросети меньше. Ты же гений. У местных гениями считают тех, у кого инта выше 250. Так что я не гений. К тому же, у меня все коллеги такие». Карпов имел в виду в качестве коллег эльфийских магов. Тем волей-неволей приходилось развивать скорость мышления. Все. У Виталика глаза столь широко распахнулись, что готовы были вылезти из орбит. Охренеть. Хотя, если вы там все псионы, то логично, высокий интеллект и склонность к пси-способностям, наверное, взаимосвязаны. Эх, если бы это был тот интеллект, который мы подразумеваем, Карпов краем глаза отслеживал работу Искина по вычислению следующих безопасных координат, то я был бы рад. А так, это всего лишь скорость обработки информации. Такой любой человек может натренировать, лет за 1000, если столько проживет. Ха-ха-ха, засмеялся Виталий. А я уж думал, что вы откроете нам секретные техники саморазвития для прокачки интеллекта. Хорошая шутка. Столько люди, насколько я понял, даже в Галактическом Союзе не живут. Ага, не живут, из груди Карпова вырвался грустный вздох. Так, у меня готовы координаты нового прыжка. Готовность 30 секунд. Есть 30 секунд, отозвалась Света. Если так и дальше пойдет, то мы за пару часов долетим до точки, в которой возможен разгон. Накинь еще час сверху, произнес Карпов, что-то прикинув в уме. Я же не робот, чтобы без перерыва на чай и туалет только и делать, что считать. Ага, саркастично усмехнулся Виталий, и еще пару суток накинь на ремонт энерговодов, а то мы все силы на монтаж телепорта бросили. Мальчики, а может мы порталами до места назначения допрыгаем? Нет, Светлана, вперед капитана, ответил Дмитрий. Нас после столь эпичного появления местные на атомы разберут, чтобы завладеть такой технологией. Тише едешь, дальше будешь, но мы можем хотя бы сократить путь, Кузнецова говорила столь убедительным тоном, что могла уговорить кого угодно. Долетим порталами до ближайшей точки прибытия системы, а оттуда уже на обычном гипердвигателе за 3 суток доберемся. Только подумайте. 5 дней в пути или 10. Мы и так из-за того психа потеряли кучу времени. Обычный гипердвигатель. Усмехнулся Виталий. Услышь я такой перл месяц назад, поржал бы от души. Но если серьезно, мне эта идея нравится. Мне тоже. Карпов не обращал внимания на ужимки Кузнецовой, а она то томно потянется, то грудь выпятит, и все это, с интересом поглядывая на него. Так и поступим. Глава 17. Через 10 часов напряженных расчетов и перелетов через порталы на короткие расстояния, максимально возможные с учетом мощности корабельных сканеров и Искина, звездолет вылетел к ближайшей звездной системе от обитаемого сектора, откуда мог совершить гиперпрыжок. Карпов и Кузнецова отправились отдыхать, чего нельзя сказать о техниках. Им приходилось посменно работать в поте лица круглые сутки. На следующий день Дмитрий решил занять руки, заодно обеспечить свою безопасность в среде инопланетян. Для этого он притащил в свою импровизированную лабораторию офицерский скафандр 6-го поколения, снятый с командира абордажников корпорации «Зуланд». Несколько изученных баз знаний техников различного направления дополнялись знаниями абордажника, поэтому разобрать скафандр хоть и было в первый раз сложно, но Дима справился. Тем более, он всего лишь снял бронеобшивку, не трогая всего остального. Обшивка была отсканирована с помощью коммуникатора. То есть была создана ее трехмерная модель, с помощью какой-то там эльфийской матери, через слово поминая орочью родословную, переведя эту модель в компьютер, на что ушла большая часть времени, Карпов распечатал на принтере такие же элементы из адамантия. Он не обращал внимания на происходящее на звездолете. Тем временем техники починили энерговоды. Капитан принял решение продолжать путешествие по намеченному маршруту. К моменту выхода фрегата из гиперпрыжка Карпов как раз завершил сборку скафандра, о котором эльфы могли лишь мечтать во время войны с мерзкими орками. Скафандр по прочности брони ничуть не уступал советским боевым роботам, которые были в 2,5 раза массивней. Естественно, по технологичности начинки и функционалу скаф превосходил больших человекоподобных роботов, производимых на опытных предприятиях СССР начала 21 века. Советские БЧР получили право на существование исключительно благодаря знаниям Линоиля из параллельных миров будущего Земли и редким материалам, сверхпрочный адамантий, сверхпроводники и прочее, что позволяет с помощью примитивных технологий делать боевых роботов. Внешне тот выглядел все так же, обычный военный офицерский скафандр 6-го поколения производства Зулу. Вот только расцветка вместо матово-черной стала благородной фиолетовой. Любой эльф за такую чудесную броню готов был продать душу. Да что там, тысячи душ. Естественно, орочьих, а не своих. Адамантий был редкостью, его синтезировали алхимики в небольших количествах. Этот металл ушел исключительно в качестве напыления на клинки элитных рейнджеров. Даже тончайший слой напыления позволял сделать мономолекулярную заточку клинка и придавал оружию невероятную прочность. К тому же адамантий позволяет игнорировать магические и духовно-божественные щиты. А тут целая броня, которую ни один шаман не покоребает. В таком скафе можно в одиночку выходить против целого орочьего стана под руководством среднего башка. Пока звездолет летел в сторону единственной местной космической станции, Карпов переключился на стандартный офицерский абордажный вибромеч. Клинок был заменен на адамантиевый с мономолекулярной заточкой. Для ношения такого оружия пришлось дорабатывать ножны специальными креплениями. Чтобы свыкнуться со скафандром, он облачился в него и отправился на капитанский мостик. Забрало он оставил открытым, на пояс повесил модернизированные ножны с мечом. Вид, Макс, привет. Взмахом руки поприветствовал он пилота и капитана. Дмитрий Васильевич, с любопытством осмотрел его скафандр Виталий, приветственно кивнув. Во взгляде Максима было больше интереса. Он насмотрел обновку и сказал. Прикольно. Покрасили скаф. Вроде того. Карпов обратил взор на монитор. Лететь до станции оставалось недолго. Тоже фанатеете от Евы. Продолжил Макс. Не понимаю, о чем ты. Это что-то из религии. У нас всех попов в 17-м году того. Карпов размял кисти, синхронизируя движение сервоприводов. Вид, что по обстановке. Дмитрий Васильевич, стоило нам залететь в систему, как с нами сразу связался диспетчер. Если вкратце интересовался, кто такие и за каким хреном приперлись. Я не стал вас беспокоить по таким пустякам. Сказал, что мы торговцы. Что вообще тут за система? Карпов продолжал тестировать системы скафандра, дойдя до связи и тактического помощника. Виталик поудобнее устроился в капитанском кресле и начал просвещать работодателя. Как мы поняли, тут небольшая аграрная колония. Это одна из самых отдаленных колоний во фронтире, считайте, самая задница Союза. Станция у них небольшая. Хех, небольшая. Максим иронично усмехнулся. Добрый десяток километров металлических конструкций, висящих в точке Лагранжа возле единственной обитаемой планеты и ее спутника. По местным меркам это одна из самых маленьких космических станций, недовольно зыркнул на друга Виталик. По классификации нашего Искина, 2-е поколение, то есть ужасное старье, терминалы рассчитаны максимум на средние фрегаты. У станции припарковано всего десяток звездолетов примерно нашего класса. Скорее всего, это местные вооруженные силы, которых, дай бог, хватит, чтобы отбиться от небольшой группы залетных пиратов. Судя по тому, как с нами говорил диспетчер, снова перебил капитана Максим, местные нас приняли за пиратов. Ну да, он говорил с опаской, на этот раз Виталий вмешательство в беседу друга воспринял благосклонно. Нам сходу пригрозили, мол, если что, мы вам покажем Кузькину мать. Так что торгуйте, но не балуйте. Дырища, констатировал Карпов. Весьма печально, но может, оно и к лучшему. Нужный мне искин тут вряд ли получится купить, но для знакомства с Союзом, наверное, один из лучших вариантов. Дмитрий Васильевич, тут такое дело. Виталик немного помялся, прежде чем продолжил. Народ за время пребывания на звездолете начинает кукухой ехать. Не так, как мусорщик, но, в общем, им нужен отдых. Хотя бы пара дней, но лучше дней 5. Не вопрос, пусть будет 5 дней отдыха. Карпов из закромов достал обезличенные карты, которые приготовил для покупок на станции. Путем недолгих манипуляций он оставил по 10 тысяч на 15 из них и 30 на одной. Это зарплата за месяц, выдашь ребятам, а это тебе, протянул он Виталику карту с самым большим номиналом. О, обрадовался Максим, пожирая глазами карточки. Денежки, это хорошо, это замечательно, а то я было начал думать, что мы тут на халяву пашем. «Макс, разве ты не хотел на БМВ накопить?» – ехидно вопросил его друг. «Успею еще», – легкомысленно отмахнулся Пухлиш. «А вот космическую станцию и другую планету, когда еще удастся посетить?» Виталий с удивлением на лице крутил в руках свою карту. Посмотрев на шефа, он произнес: «Но мы вроде как договаривались немного о другом. Я не думал, что мне будут платить зарплату». «Это не зарплата», – Карпов принялся расхаживать по помещению, калибруя системы экзоскелета скафа. «Вид, считай это подъемными. Согласись, очень странно будет смотреться на планете капитан звездолета, у которого нет денег. К тому же без финансов ты не попадешь на планету. Изначально я не собирался туда». По смущению Виталика было понятно, что он сильно желал посетить первую в жизни другую планету, но смирился с тем, что в ближайшее время этого не сможет себе позволить. «Придется, Вид, уверен, все твои приятели захотят посетить планету. Я хочу, чтобы ты присмотрел за ними, чтобы никто не попал в неприятности. Я сделаю это». Лицо Виталия засветилось от счастья. К тому же, Вид, Карпов принялся присаживаться, после чего резко распрямляться и становиться на носочки, продолжая калибровать скафандр. «Проконтролируй, чтобы твои люди не потратили все деньги на фигню. Помни, что вам необходима разная бытовая мелочевка, сменная одежда. Все же изо дня в день пользоваться одним и тем же комбинезоном, такое себе. Я как-то не подумал об этом», — вновь смутился молодой капитан. «Ничего страшного, зато я подумал», — во взоре Дмитрия промелькнула легкая снисходительность. «И еще, вам не помешает гражданство. Это легализует вас и автоматом позволит завести банковский счет. Гражданство за штатной аграрной колонии, даже формальное, намного лучше, чем его отсутствие. Так вы в более цивилизованных местах сойдете за местных колхозников, а не дикарей-нелегалов, следовательно, избежите проблем с законом. Хм». Виталик провел ладонями по бокам, словно разглаживая складки, которых на комбезе не было и в помине. «Это будет сложно, наверное, но это не точно. Ничего сложного, чисто формальное гражданство, по моим сведениям, в таких колониях может получить любой. В крайнем случае, заплатите по нескольку сотен кредитов сноса». «Эй!» – воскликнул Максим. «Я не собираюсь свои деньги тратить на какое-то гражданство». Виталик с неодобрением посмотрел на друга, затем констатировал: «Это может стать проблемой. Многие из наших могут отказаться тратить деньги на гражданство». Карпов глубоко вздохнул и закатил глаза. «Хуманы!» – подумал он. «Даже в другой вселенной они за копейку удавятся». Молча он извлек из кармана еще одну карту и протянул Виталию. «Это на представительные расходы, взятки, покупка гражданства и прочее». Виталик поднес карту к коммуникатору и удивленно распахнул глаза. «100 тысяч. На всякий случай», — Карпов пристально посмотрел в глаза капитана. «Но это не значит, что ты можешь потратить все деньги на ерунду. Это действительно на важные расходы, не на личные траты». «Я понял», — с серьезным лицом кивнул Виталий. После стыковки земляне шумной толпой повалили прочь со звездолета на станцию. Они громко галдели, с любопытством вертели головами и в целом вели себя подобно туристам из страны третьего мира, которые не видели ничего, кроме африканской деревушки, и внезапно оказались в современном аэропорту. Последним корабль покинул Карпов. Он единственный из землян был в скафандре и при оружии, если за таковое можно считать вибромеч, из юридических баз, которые в урезанном виде входили в комплексы обучения военным специальностям. Дмитрию известно, что полтысячелетия назад мечи и ножи за оружие не считались. По крайней мере, Ни в одной стране Союза на них не требовалось разрешение, в отличие от всего, что стреляет. Вряд ли за это время что-то изменилось. На любое оружие дальнего поражения почти во всех странах требуется разрешение, которое в большинстве случаев автоматом дают подтвержденные базы знаний по использованию носимого оружия. Но в некоторых местах военное оружие на станциях и планетах запрещено, какие бы базы ни были изучены. Нелетальное, пожалуйста, носи гражданские парализаторы и электрические шокеры где хочешь. Исключением являются места обитания правителей. Земляне рванули к чиновникам. Общее представление о Союзе они имели, так что их выбор понятен. Желающие посетить планету должны пройти регистрацию и посетить медиков, где им введут антигены к местным болезнетворным микроорганизмам и дадут допуск к спуску. Либо же следует всюду ходить, не снимая скафандра. Карпов не собирался никуда лететь, поэтому оторвался от коллектива. Шел он уверенным шагом, словно четко знал, куда и зачем направляется. И на самом деле это было так. Офицеру-абордажнику прекрасно известны планы стандартных станций, где и что там располагается. Станция была настолько стандартной, насколько это возможно. Поэтому неудивительно, что Дима добрался до кабинета управляющего станцией без проблем. Там его встретил ростовый терминал, похожий на поставленный вертикально плоский телевизор с двухметровой диагональю. На терминале при приближении посетителя появилось изображение миловидной мулатки с темными волосами и карими глазами. «Приветствую вас, уважаемый посетитель. Назовите цель вашего визита. Передай управляющему станции, что у меня к нему деловое предложение. Имею предложить ручное оружие и скафандры шестерки». «Уважаемый посетитель», — вежливо улыбалась виртуальная мулатка, «пожалуйста, ожидайте ответа». Ждать долго не пришлось. Всего через полминуты на экране появилась та же мулатка, которая вежливо произнесла: «Уважаемый посетитель, вы можете зайти. Управляющий готов вас принять». Карпов ожидал увидеть на столь важной должности мужчину, оттого слегка удивился, обнаружив идущую ему навстречу темнокожую девушку. Стройная и высокая, она двигалась с грацией хищника. Выглядела она молодо, не старше 25 лет, но глаза выдавали, что она намного старше. Черные курчавые волосы не спадали на лопатки. Еще более изумительным был ее гардероб. Абсолютное большинство встречных на станции были облачены либо в комбинезоны, либо в скафандры, а на девице было надето длинное черное платье с разрезами по бокам до верхобедер и с глубоким декольте, открывающим вид на подтянутую грудь, от которой сложно отвести взгляд. Два пышных холмика размеренно вздымались от дыхания. «Добрый день», — Линаэль почувствовал себя неуютно в скафандре. Перед такой эффектной девицей хотелось выглядеть на все 100 из 100, а не мужланом в броне. «Позвольте выразить вам свое почтение, Дмитрий, для вас просто Дима. Приветствую вас на моей станции, дорогой друг», — грудным голосом, от которого готовы были подняться даже волосы, произнесла она. «Карин, просто Карин, вам удобно в скафандре?» «Спасибо, удобнее некуда», — на лице Карпова не отобразилось испытанного им намека на смущение, наоборот, он вежливо улыбнулся. «Рад знакомству, Карин. Симпатичное платье, тебе идет, мило», — лицо Карин украсила мягкая улыбка. «Обычно от мужчин не добьешься оценки утонченного вкуса. У тебя тоже, хм, интересная раскраска скафа. Присаживайся». Карпов с осторожностью умастил пятую точку на диване, боясь его поломать, но мебель выдержала немалый вес мужчины в подобном облачении. Карин через нейросеть подозвала кресло, которое подъехало к ней на колесиках, и села напротив посетителя, положив ногу на ногу, попутно демонстрируя стройные ножки. Искин доложил, будто у тебя есть интересное предложение. Должно быть интересным. У меня есть 280 скафов шестерок производства Зулу в отличном состоянии. 3 из них офицерские. Еще 20 немного покоцаны неумелыми техниками. Плюс 300 комплектов вооружения космодесанта того же уровня в хорошем состоянии. Все с кодами. Странно, что ты предлагаешь такой ходовой товар мне. Карин словно невзначай поправила платье в районе декольте, на мгновение продемонстрировав нежные темные холмики в выгодном ракурсе. «Ты мог бы выставить все на аукцион. А смысл? Говоря откровенно, у вас захолустная система. Тут никому не нужны боевые скафандры и оружие. Фермеры с большим удовольствием купят сельхозтехнику. Единственные, кому это нужно, силы самообороны системы. Зачем посредники в виде аукциона, Если товар все равно купите вы. Твои рассуждения звучат разумно. Девушка плавно переложила ногу на ногу. Настолько медленно, что позволило разглядеть нижнее белье. При этом она призывно поглядывала на посетителя. Да, разумно. Соглашусь, наша колония действительно не в топе привлекательности для переселения. Мы готовы купить у тебя все. Я даже не буду спрашивать, откуда у тебя все это. А есть смысл спрашивать? Тут и так понятно, что нашел. Да-да, многим во фронтире везет на находки. В голосе девушки прорезалась ирония. Предлагаю перейти к конкретике, сколько хочешь за весь товар. Гнуть цену не буду, отдам все по стандартной такси для ближнего фронтира. Хм, щедро, Карин задумчиво помассировала большим пальцем ямочку на подбородке. Значит, 11,5 миллионов, именно. С чего такая щедрость? С любопытством, за которым скрывалась подозрительность, поинтересовалась управляющая станцией. Ты бы мог выручить минимум 12 миллионов, а то и больше. Карин, ты весьма прозорливая девушка. Приятно, когда ум гармонично сочетается с красотой. Мне нужно несколько незначительных услуг. Интересно, оживилась Карин, став менее подозрительной, чем же тебе может помочь начальник станции колонии, расположенной в галактической заднице. Гражданство мне и ребятам с корабля. Они наверняка уже подали запрос на формальное гражданство, но я знаю чиновников фронтира. Там, где экономят на Искинах, работают люди, а они злоупотребляют. Да и зачем формальное гражданство, когда можно получить полное? Всего лишь, не сумела скрыть радости Карин. Без проблем. Будет вам гражданство без лишних вопросов и волокиты. Что-то еще. Хотелось бы оплату наличными. Мордашка темнокожей начальницы погрустнела. А вот с этим сложно. У нас попросту нет столько наличных. Возможно, тебя устроят какие-то другие варианты. Можно и другие варианты. Бартер. Меня интересуют базы знаний высоких рангов, можно устаревшие, и научный Искин. Хотя последний вряд ли у вас найдется. Это точно, глаза девушки весело заблестели. Последнее, о чем думают колонисты. А не прикупить ли мне с собой научный Искин? Ясное дело. А что насчет обучающих баз? С этим проще. Я могу с 20% скидкой приобрести в представительстве нейросети любые базы до 5-го ранга. Но сам понимаешь, у нас аграрная колония, отсюда специфичность баз, которые привезли сюда корпоранты. Нет того же обширного выбора, как в других местах. Базы 6-ки или 7-ки. Нет, отрицательно качнула головой Карин. Совсем нет, точно нет. Даже какой-нибудь древней базы в глубокой заначке. Точно нет. Такие обучайки в колониях вроде нашей можно найти с той же вероятностью, что и случайно встретить в космосе дредноут предтеч. Так что тебя интересует, огласите весь список, пожалуйста. Принимай. На нейросеть Карпова пришел список товаров местного отделения корпорации нейросеть. Обучающие кристаллы были новыми, но список профессий не впечатлял. В основном аграрные специальности. Да и цены кусались. Со скидкой начальника станции ценник лишь равнялся ближнему фронтиру. Денег, за которые продавался скарб абордажников корпорации Зуланд, хватало всего на 40 обучающих кристаллов 5-го ранга, по крайней мере, тех профессий, которые заинтересовали Дмитрия. Сельскохозяйственных специальностей можно было купить в 2 раза больше. Мне эти, отметив в списке заинтересовавшие его базы знаний, Карпов переслал его Карин. Девушка пробежалась глазами по списку, после чего кивнула. «Сойдет. Теперь понятно, почему ты обратился ко мне. Военные базы тебе никто не продал бы», на губах управляющей заиграла хитрая улыбка. «Интересная подборка. Диверсант, разведчик, сапер, абордажник, оружейник, военный программист, кибернетик, ксенопсихолог. Уж не знаю, на что ты рассчитываешь, но в центральных мирах такими знаниями лучше не светить. Это на продажу», держа морду кирпичом, соврал Карпов. «Сама же сказала, что в свободной продаже такое не встретить, для покупки нужно разрешение. Для себя и гражданских баз выше обшивки. За такие обучайки многие люди на долгие годы влезают в кредиты, к тому же нужно иметь соответствующую нейросеть», с намеком продолжила Карин. «Впрочем, это не мое дело. Заключим договор». «Договор», кивнул Карпов. «Под протокол». В итоге Карпов вроде как продал военные трофеи на 500 000 дешевле, но выгадал намного больше. Он получил на руки кристаллов на 12 700 000, То есть фактически продал скарб дороже его реальной цены на 700 тысяч. Карин оказалась хитрой штучкой. Она намекнула, что неплохо было бы продать товар за 12 миллионов, при этом не откажется от подарка в виде пары обучаек пятого ранга, которые добавила в список. В итоге она получила откат в виде пары кристаллов общей стоимостью 500 000, а Дмитрий забрал свой кейс с 40 обучайками и позволил рабочим станции вынести с корабля трофей. Теперь у него имелось полноценное гражданство колонии под колоритным названием «Яма». Земляне радовались быстрому получению полного гражданства, причем бесплатно. Они и не подозревали, что за все уплачено с лихвой. Молодежь дружной и шумной гурьбой на ближайшем рейсовом шаттле отправилась на поверхность планеты, распространяя вокруг себя крепкий спиртной духан. На радостях они, словно туристы, летящие в Турцию, набрались по самые брови местным дешевым синтетическим пойлом. Карпов собирался повысить свои шансы на выживание в этом мире. За неимением магии приходилось использовать то, что доступно, знания. Обучайки работают довольно оригинальным образом, знания всплывают в голове после полного изучения каждого ранга, будто позабытые воспоминания. Мало того, еще и рефлексы появляются. Это как кататься на велосипеде, если этого давно не делал. Вначале едешь неуверенно, а потом быстро восстанавливаешь былые навыки. Вообще Дмитрий хотел заполучить научные знания местных по энергиям. Но высокие ранги недоступны к свободной продаже и в захолустной системе такое не продается вовсе. Поэтому навыки военного старшего офицера показались ему сейчас наиболее важными. Они давали прекрасное представление о мире в целом и методах выживания в нем. Был небольшой подвох в приобретенных военных специальностях. Во-первых, они устаревшие на сотню лет, хотя считаются современными, так что это не страшно. Во-вторых, они несколько урезаны, поскольку предназначены для частных военных компаний вроде вооруженных сил корпораций. Впрочем, и этот минус несущественный. Принципы службы и там одинаковые, просто глубина практического обучения отличается от ранее освоенных военных специальностей. Первым на очередь Карпов поставил кристалл с профессией военного программиста, то, чего ему не хватает. В этой профессии в большей степени делается упор на взлом вражеской техники. Следующей должна стать кибернетика. Обе эти специальности позволят Дмитрию понять, какое оборудование ему следует искать. А если еще и изучить инженерное дело, то будет ясно, как подружить местные эскины с его приборами. На изучение этих трех профессий в пассивном режиме должно уйти 67 суток, но так долго ждать он не хотел, поэтому решил попробовать ускориться. Вернувшись на звездолет, Карпов погрузился в чертоги разума и начал вручную затягивать через окно информацию с нейросети. Книги быстро формировались у него в руках, а затем занимали место на полках, предназначенных для них. В трансе Дмитрий пробыл целых 10 часов. Организм настойчиво напоминал о себе усталостью, головной болью, чувством голода и противоположными потребностями. Но результат того стоил, первая база пятого ранга была записана почти полностью, оставались неизученными всего 17%. Это значит, что скорость обучения по ментальной методике эльфийских магов происходит в 44 раза быстрее. И это при том, что лучшая медкапсула под управлением медика высокой квалификации способна разогнать обучение в 20 раз. На самом деле это не лучший результат. Всю память человека, в которого божок запихал душу Линаэля, пусть и местами воспоминания отсутствовали, он усвоил за считанные часы. То есть, в теории он мог бы и быстрее усваивать информацию, но ограничением выступала пропускная способность нейросети, то есть тот самый размер чердачного окна в чертогах разума. Такие успехи способны вызвать головокружение у кого угодно. Карпов попался на типичную удочку Галактического Союза. Он подсел на халявные знания. Можно возразить, мол, они же стоят денег, причем немалых, но достаются они без труда. Просто загрузил информацию в голову, немного подождал, и сработало волшебство, вскоре ты специалист. Такая же беда с теми эльфийскими магами, которые подсаживались на получение знаний с помощью ритуалов и заклинаний из ноосферы. И ведь об этих магах и опасности халявных знаний Линаэлю прекрасно известно, но как это обычно бывает? В чужом глазу соринку найдешь, в своем бревна не заметишь. Он загорелся небывалым энтузиазмом. Сразу после еды Карпов отправился в медицинский отсек фрегата, где настроил медкапсулу на поддержание жизнедеятельности и автоматическое лечение, после чего залег туда на следующие сутки. Вместо привычного для местных ускорения сознания он погрузился в чертоги разума и по проверенной методике начал с максимально доступной скоростью усваивать знания. Когда он выбрался из капсулы, совсем немного не хватило, чтобы добить пятый ранг кибернетики. Программирование же полностью усвоилось и воспринималось, как давний опыт, полученный в прошлом. Едва Дмитрий успел отмыться от медицинского геля, как ему на нейросеть поступил входящий вызов. Образ Виталика отображал состояние звонившего. Откровенно говоря, оно было незавидным. Лицо помятое, комбинезон словно жеванный. «Ну и рожа у тебя, Шарапов», — ухмыльнулся Карпов. «Дмитрий Васильевич, не до шуток», — взволнованно ответил Виталик. «У нас проблема». Глава 18. Услышав такое заявление, Карпов хотел приложить себя ладонью по лицу. «Вид, почему я не удивлен? Дмитрий Васильевич, мы не виноваты. Нечасти. Вначале объясни, что у вас за неприятности, Макс». У Виталика от волнения перехватило горло. «Что, Макс? Подрался, нарвался на бандитов, попал в тюрьму? Нет, хуже, его похитили эльфы. От крайнего изумления лицо Линаэля вытянулось, а глаза без всякой пластики и смены тела на родной по размеру приблизились к эталонным эльфийским. «Эльфы, эльфы, эльфы, бля, откуда они тут? Ну, местные эльфы, в смысле эльдары». «А», — протянул Карпов. Чтобы успокоиться, он начал глубоко дышать, прикрыл глаза и помассировал переносицу. «Эльдары, понятно, так бы сразу и сказал, а то я оху, кхм». До глубины души был впечатлен. «Вид, как можно перепутать благородных перворожденных и каких-то смертных эльдар? Ты думай, что говоришь». «Ну простите», — огрызнулся парень, — «для нас они эльфы. Мы как их увидели». «Погоди», — оборвал поток красноречия Дмитрий. «Ближе к теме. Во-первых, откуда тут, на забытой ноосферой колонии, эльдары? Во-вторых, за каким хвостом единорога им понадобилось похищать обычного хумана? Моего, орочья отрыжка, человека». Проекция Виталика пожала плечами. «На первый вопрос я не могу ответить, а на второй, не мнись, как шлюха на морозе». Начал раздражаться Карпов. «Говори четко, как это произошло. Я не поверю, что эльдары из бухты-барахты решили похитить Максима. Наверняка этому что-то предшествовало. Тут такое дело». Виталий смущенно почесал макушку. «В общем, мы всей компанией отправились на экскурсию за город. Там разве есть на что смотреть?» — вздернул правую бровь Дмитрий. «Нам местные сказали, что там находятся какие-то археологические раскопки, на которые можно посмотреть. Мы арендовали глайдер наподобие микроавтобуса и полетели туда». «Хм». Карпов задумчиво потирал подбородок. «Раскопки, говоришь? У него зародились подозрения, что эльдары не просто так находятся на этой планете. Даже из того небольшого курса ксенопсихологии, который дается младшим офицерам, он знал, что эльдар палками не загонишь в человеческие колонии. Их должно было заинтересовать что-то ценное». После упоминания археологических раскопок картинка позла начала складываться. Тем временем Виталик продолжил. «Да, раскопки. На самом деле, нас на территорию лагеря археологов не пустили охранные дроиды. Абориген за сотню кредитов провел нас до ям, которые остались от прежних раскопок, но там не было ничего интересного. В итоге мы расстроенные завалились в бар, расположенный в небольшой деревушке неподалеку. Пока история не выглядела из ряда вон. Обычные туристы где-нибудь в другой стране ведут себя аналогично. В баре мы хорошо накушались. Вид, говори прямо, вы нажрались до поросячьего визга». Примерно так и было, виновато опустились уголки губ Виталия. Некоторые были пьянее, некоторые трезвее. Макс как раз напился сильнее всех, а тут в бар зашла она. Она. Эльфийка. В смысле девушка эльдар. И у Макса кукуху сорвало. Он решил с ней познакомиться. «Ты его не остановил», — нахмурился Дмитрий. «Нет», — тяжело вздохнул Виталий. «Теперь жалею об этом. Тогда мне не казалось нужным его останавливать. Подумаешь, парень решил познакомиться с девушкой. Ну и что, что она другой расы, а он пьяный. Не мальчик уже. Я тогда думал, что максимум она Макса отошьет. Что этот великого ума человек сделал?» — хмуро сверлил собеседника тяжелым взором Карпов. «Да ничего такого, клянусь. Дмитрий Васильевич, отвечаю, Макс себя вел идеально. Я бы даже сказал, слишком идеально для того количества алкоголя, который плескался у него в крови. Скорее, У него по венам тек алкоголь с небольшой примесью крови. Не отходи от темы. Что он сделал? Ничего. Честно. Он просто сел за столик и поговорил с эльфийкой. Заметив, как скривилось лицо Карпова, Виталий поправился. С Эльдаркой. Мы не слышали, о чем шел разговор, но судя по тому, как внимательно девушка слушала Макса, она не была против его общества. Потом она кивнула ему, встала и покинула бар, а грустный Макс вернулся к нам. Когда и как он был похищен, мы на ночь арендовали дом у одного местного жителя. Там продолжили пить, жарили шашлыки. Внезапно к дому подлетел флайер. Оттуда выскочили люди в скафандрах и с оружием. Они наставили на нас с оружием и приказали не двигаться. Затем выстрелили в Макса из станера, схватили его, запихали во флайер и улетели. Ты сказал, что его похитили эльдары, а теперь говоришь, что люди. Эльдары это были. Повысил голос Виталий. Сначала мы подумали, что это люди, но потом рассмотрели у пилота острые уши и смазливую эльфийскую рожу. Вид. Смотря на хмурую физиономию Карпова, Виталий напрягся и спросил, что, еще раз при мне оскорбишь эльфов, я тебе рог единорога в жопу запихну. Да где вы его найдете? Усмехнулся Виталий, приняв это за шутку, но заметив, что Карпов ничуть не улыбается, его радость утихла. Ради такого я создам и выращу единорога. Не путай благородных эльфов и каких-то там эльдар. Ты меня понял, Дмитрий Васильевич, вы чего? Лицо Виталия выражало недоумение. Вы серьезно? Да. Ну, ладно. Постараюсь. Постарайся. Это сбережет твою задницу от анальных кар. А теперь продолжим о нашем герое-любовнике. С чего вы взяли, что это похищение, а не своеобразное приглашение на оргию со стороны эльдарки, к которой Макс подкатил? Ну как же? Всплеснул руками Виталик. А вооруженные эльдары, станер, утаскиваемый во флайер тело. Может, у эльдара обычаи такие, как у кавказцев похищают невест, так и у них похищают женихов. Да ну, широко распахнул глаза капитан фрегата, быть того не может. Какой жених? Это точно было похищение, а не приглашение на свадьбу. Кто-нибудь заснял на сетку момент общения Макса с эльдаркой? Нет, мотнул головой Виталий. А похищение засняли? Тоже нет. Вы в правоохранительные органы обращались? Да. С грустью протянул молодой человек. Они как узнали про эльдар, сразу же послали нас на три буквы. Вежливо, но послали. Сказали, что эльдары в своем праве, и хрен что копы могут им сделать. Что-то наплели про дипломатию, неприкосновенность и тому подобное. А про то, что у эльдар во время экспедиции обычно поблизости болтается крейсер минимум восьмого поколения, они не сказали. Голос Карпова был переполнен ехидством. Нет, не говорили. «Тогда я скажу», — ухмыльнулся Дмитрий. «Если с эльдарами на планете по вине людей что-то случится, боевой крейсер «Эльдар» за считанные минуты расправится со всеми древними фрегатами колонии, расхреначит космическую станцию и за несколько часов уничтожит все поселения на планете. Поэтому правительство ямы и пикнуть в их сторону не посмеет, даже если эльдары будут в центре города пытать и поедать людей».